Когда мы с ней вышли в холл, я обнаружила, что мисс Норрис тоже переезжает. Медсестра, такая же молодая и привлекательная, как и та, что управлялась со мной, стояла в дверях ее палаты, помогая мисс Норрис влезть в ярко-красное пальто с потрепанным беличьим воротничком. Долгие часы мне довелось провести возле постели мисс Норрис, жертвуя ради этого общей терапией, прогулками, игрой в бадминтон и даже еженедельными киносеансами, которые мне так нравились и на которые мисс Норрис не водили ни разу. Мне было интересно задумчиво смотреть на бледный и безгласный кружок ее губ. Я думала о том, как замечательно это будет, если она вдруг разверзнет уста и заговорит, а я брошусь в холл и оповещу об этом медсестер. Они похвалят меня за самоотверженность и моральную поддержку, оказанную несчастной. И тогда, возможно, и меня удостоят право отправляться в город за покупками или же в кинотеатр, вследствие чего мне проще станет сбежать отсюда. Но за все часы моей одинокой вигилии мисс Норрис не проронила ни слова. «Куда это тебя переводят?» — спросила я у нее на этот раз. Медсестра тронула мисс Норрис за локоть, и та сдвинулась с места и покатилась вперед, как кукла на колесиках. Ее переводят в Уимарк. Понизив голос, поведала мне хлопочущая обо мне медсестра. К сожалению, мисс Норрис не идет на поправку, в отличие от вас. Я увидела, как мисс Норрис поднимает одну ногу, потом вторую, словно переступая через невидимое препятствие. «А у меня для вас сюрприз», — сказала мне медсестра, помогая обосноваться в солнечной комнате в передней части здания, из окна которой была видна лужайка для игры в гольф. «У вас тут будут друзья». «Кто-нибудь, кого я знаю?» Медсестра рассмеялась. «Только не глядите на меня так. Во всяком случае, это не полиция». А затем, поскольку я ничего не ответила, она добавила. «Это вроде бы ваша давнишняя приятельница. Ее поместили в соседней палате. Да почему бы вам самой к ней не зайти?» Я решила, что сестра шутит, и что если я постучу в соседнюю дверь, то не услышу ответа, а, войдя, обнаружу в палате мисс Норрис, лежащую на постели в ярко-красном с беличьим воротником пальто, с круглым ртом, помещенным в безмятежную вазу ее тела, как бутон бледной розы. Так или иначе, я подошла к соседней двери и постучала в нее. «Войдите!» Голос пациентки был резок и насмешлив. Я приоткрыла дверь и сунула голову в щелку. Огромная, сильно смахивающая на лошадь деваха сидела у окна, повернув голову к двери. На лице ее играла широченная улыбка. «Эстер!» Ее голос звучал так, как будто она только что на предельной скорости пробежала добрую милю и остановилась всего мгновение назад. «Как приятно видеть тебя! Мне сказали, что ты тут живешь!» Джоан.